Весь четвертый отдел сидел в НЗ, новом здании, вход с Фуркасовского. А на этаже, где второе отделение, имелось еще и собственное дополнительное проходное. Пускали только по спецпропуску и обязательно записывали прибытие и убытие с точностью до минуты. Дежурный сказал: «Товарищ Бляхин, товарищ нач отдела, велел, как прибудете, сразу к нему». Шел Филипп, тер мокрую ладонь о брючину. Сейчас придется начальнику руку жать. Он раньше заходил к Шванцу в кабинет, как к тигру в клетку, а сейчас и клетки не будет. Просто он, Бляхин, и тигр. Случись, что не выскочишь, и никто не вызволит. Проход по нескончаемому коридору был, как в плохом сне, долгий и бесшумный. Под ногами ковровая дорожка, двери по обе стороны кожаные и мягкие, и за ними опять-таки тишина. Это потому, что в НЗ всюду тамбурная система с двойными дверьми. Арестованного завести в междверный закуток, передержать, а если крики, то не слышно. В допросных комнатах, правда, никого особенно не мордуют, на то есть кафельная. Но бывает, заистерит кто или следователь наорет, а тамбур гасит все звуки. Никому никакого беспокойства, ну, по-умному устроено. За допросными после поворота начались двери с двузначными номерами, где работают оперуполномоченные. Младшие сидят по трое-четверо в комнате, обычные, вроде Бляхина, подвое, старшим положен отдельный кабинет, маленький, но персональный. Еще вчера Филипп не побежал бы к начальнику, как собачонка, нарочно, зашел бы сначала к себе, газетку почитал или что. Так себя поставил, с достоинством. Но сейчас было не до гонору. Очень возможно, что Шванц приказал на проходной отзвонить, как только Бляхин вернется. Поэтому заскочил в свой 13-й, плохое число, не к добру, на полминутки снять шинель с фуражкой да причесаться. Поглядел на себя, будто чужим глазом со стороны. — Каков ты собою, Филипп Панкратович Бляхин, на переломе всей своей жизни? А вот каков. Военный человек при портупее, обтянувший умеренное пузечко, с белесым зачесом на левую сторону прикрыть плешастое место, глядит тревожно, растерянно. Хорошо хоть соседа, лейтенанта Бабченки, не было. В командировку он уехал. В Среднюю Азию раскрывать недобитых басмачей. Хоть бы они там его грохнули, басмачи. Скользкий тип этот, Бабченко. Вечно по бляхинским ящикам шарил. Филипп для контроля там волоски приклеивал. Как не вернешься, проверишь, рваные. Может, Бабченко сам инициативу проявлял, а может, Шванц ему поручил. При этом у самого Бабченки в ящиках всегда пусто. Бляхин тоже заглядывал, а как же. Даже если в сортир выходит, все папки и бумаги в свой сейф запирает. Короче, гнида. — На кого это я похож? — спросил себя Бляхин, подтягивая ремень. — На собаку, вот на кого, которую охотник пустил в медвежью берлогу. Она, дура послушная, сунулась, медведь подняла, он вылез, когтистый косматый. Собака обернулась, а охотника нету. Одна она, выпутывайся как хочешь. Когда Шванц пронюхает, что патрон уже не поднимется, тут мне и карачун, — уныло подумал Филипп. Перекрестился. Опять хорошо, что Бабченки нет. И пошел. У начсостава свой коридорчик, всегда неосвещенный. Шванц его слепой кишкой называет. Он любит шутки шутить. Там как? Сначала слева и справа кабинеты двух помначей. Потом направо сидит замнач отделения, капитан госбезопасности Гжип. Пустое место, Шванц из него веревки вьет. Налево канцелярия, где всегда грохочет пиш-машинки, будто целая пулеметная команда, а в торце солидная дверь, софьяновая, цвет бордо, с табличкой, золотом по-черному, начальник отделения. Раньше, говорят, фамилию вешали, но за последний год начальников поменялось уже трое, и все по-нехорошему. Филипп был уверен, что и Шванц пробудет недолго. Патрон поставленную задачу выполняет железно, но теперь получалось, что патрона нет. А Шванц остался. В наружную дверь стучать проку не было, не слышно. Бляхин вошел в темный тамбур, побренькал специальным медным колечком обменную же ручку. — Входи, Бляхин, входи! — раздалось с той стороны. Как догадался, перископ у него, что ли, за коридором подглядывать? Черт кто знает, может, и перископ. Шванц, как обычно, не сидел, а расхаживал. Раньше Филипп думал чисто котяра на мягких лапах, а сегодня поежился. Тигр, как есть тигр. Он, Шванц, и на допросах тоже редко садился. Ходит-ходит за спиной у арестованного, а тот шеей вертит, косится. Шванц был еврей, а они, известно, нация моторная, не могут без движения. На совещании или на собрании, где не походишь, начальник всегда быстро-быстро на листочках рисовал. Одно и то же, мартышек, но все время разных и очень ловко. То на дереве, то вверх ногами. То они друг у дружки блох ищут, то сношаются. С виду капитан госбезопасности был не страшный. На еврея вовсе не похож. Даже картавил не по-ихнему, а как-то по-детски. Или наоборот, по-стариковски. Пришепетывал. Круглолицый такой толстячок. Форма на нем будто пижама, нос пончиком. Сочный рот всегда в улыбочке, маленькие голубые глазенки через очки лучатся, помаргивают. Но сейчас Шванц улыбку убрал. Лысый лоб собрал участливыми морщинами. — Ну, что он? — Плохой. — Закручинился. — И сочувствую. Шепелявил капитан не всю жизнь, а только последние 3 месяца, сам говорил. Мост ему неудачно поставили. Шванц про это смешно рассказывал. Я потом дантисту тоже зубную операцию сделал. Вредитель он оказался. Теперь сидит на нарах, корочку в воду макает. Деснами перетирает. У него выходило, дантисту зубную операцию сделал. Потом-то Филипп привык, даже перестал эту шепелявость замечать, а сначала сильно напрягался. Например, когда знакомились. «Я, — сказал новый начальник, — вообще-то по метрике не Шаломон Акимович, а Шлома Акивович. Фамилия моя по-немецки означает «хвост», чем собака вертит, но слово это используется похабниками для обозначения мужского инструмента. А поскольку фигура я похож на небольшого слона, то Шлома Шванц — это слоновый хер. Хорошее имя, товарищ Бляхин. И скажу тебе по секрету, вполне соответствует моей анатомии. Сочувствую. А по сощуру видно, что ничего он не сочувствует. И Бляхин, исправляя свою оплошность, прибавил. Профессор говорит, ничего, сдюжит, выздоровеет, не скоро только. Само собой. Большевистская порода крепкая, кивнул начальник и сразу будто с облегчением перестал морщить лоб, заулыбался. Так ему было привычнее. — Ладно, я тебя позвал не только про здоровье, товарища, зав. отделом ЦК спросить. Хочу поручить тебе, Бляхин, большое дело. Шванц всех сотрудников называл на «ты», а они его по-разному. На «ты» только зам, помощники и старшие оперуполномоченные. Из простых оперов один Бляхин. Капитан на первой беседе сам предложил, давай, говорит, по-свойски, сегодня я у тебя начальник, завтра, глядишь, ты у меня. Вроде приветливо сказал, как товарищ товарищу, а в то же время с намеком. Мол, знаю, неспроста тебя ко мне приставили. До сих пор начальник держался с Бляхиным, считай, на равных. Даже в столовую несколько раз вместе ходили. На сегодняшнего дня так больше не будет. Это Филипп сразу скумекал. По слову «поручить». Раньше ему, назначенцу из ЦК, капитан не стал бы ничего поручать, максимум попросил бы. Правда, однако, и то, что ни к каким большим делам Бляхина пока что не подключали, только бумажки сортировать да отчет переписывать. Дело это я веду лично. Оно особой важности. Организация «Счастливая Россия», слыхал? У Шванца выговорилось «счастливая». Филипп даже переспросил. — Какая Россия? — Счастливая, — повторил капитан с усмешкой. — Про ПКРО, подпольную контрреволюционную организацию «Счастливая Россия», Бляхин знал только, что есть такое производство, сильно засекреченное, у наркома на особом контроле. Прежде Филиппа к крупникам не подпускали. То, что теперь подпускают, плохой признак или хороший? Нет, Шатшванца ничего хорошего не жди. Ответил осторожно. Слыхал кое-что, краем уха. Террористическая антисоветская организация, связанная с иностранными разведками и ставившая целью своей преступной деятельности свержение советской власти. Они у нас все такие, Шванц весело оскалился. Даже если две бабки у парадной ежиком болтали, спицами вязали. Побывают в нашей кафельной, сразу признаются, что этими спицами собирались учинить теракт против товарищей Сталина и Ворошилова. Нет, товарищ Блехин, счастливоросы не террористы и никого свергать не собирались. У них на такое свергалка не выросла. Однако есть причина, по которой я разрабатываю это дело сам. А нарком его лично курирует. И знаешь, в чем эта причина? Филипп помотал головой. Очень ему все это не нравилось. Счастливая Россия не лепнина, и тем более не лепняк. Ты у нас тут уже полтора месяца и, конечно, скумекал, что дела у нас бывают двух категорий. Или лепим что-нибудь из мелочевки, или вообще гоним чистую липу. Настоящих внутренних врагов мы давно перевели. Но партия велит держать население вот так. Он сжал пухлый кулак. Чтоб не разболтались, не завиляли, чтоб дисциплина была. Народ у нас, сам знаешь какой, не напугаешь, не повезет. А нашему СССР надо далеко ехать и быстро. Быстрее, чем едут наши враги в панской Польше, в самурайской Японии и в фашистской Германии. Они лихо гонят, особенно фрицы с ихним Гитлером. Вот и работаем овчарками. Рвем овец клыками за мягкие жопы, чтоб стадо шло, куда скажет партия и товарищ Сталин. Это ясно. Попахивает разговорчик-то, — подумал Филипп. Провоцирует сволочь. На смену пришла другая мысль, еще тревожнее. А может, и не провоцирует. Знает уже про овощи. Знает, сигнализировать Бляхину теперь некуда, коль так беда. А начальник, как ни в чем не бывало, шепелявил дальше. Доверительно так, будто они друзья, не разлей вода. И вдруг попадаются настоящие контрики. И организация настоящая. Ладно, не организация, а так, болтологический кружок. Но по нынешним временам и это диво. Большущий нашему отделению подарок. Аккурат к 20-й годовщине Великого Октября. Что товарищ Сталин на последнем пленуме сказал про растущее сопротивление недобитков? Помнишь? Еще бы не помнить. Когда оно в трех местах белым по красному написано. На первом этаже, где проходная, в актовом зале, еще в коридоре над стенгазетой. Память Филиппа всегда была хорошая. Цизмальство. Повторил слово в слово. Товарищ Сталин сказал, чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы, как последние средства обреченных. То-то. Товарищ Сталин указал, а в реальности никаких острых форм борьбы не наблюдается. И не острых тоже. Приходится на уши вставать, самим из ничего лепить для отчетности. А тут живехонький гадюшник врагов советской власти. В октябре 1937 года. Шванц радостно засмеялся, даже руки потер. Родимые мои, прям каждого расцеловал бы. Вроде и расследовать особенно нечего. Несколько интеллигентиков пили чаек, зачитывали друг дружке доклады про светлое будущее. Спорили промеж собой, но только в ихнем светлом будущем ни партии, ни вождя, ни марксизма-ленинизма. Будто нас никогда и не было. Представляешь, Бляхин? Налицо железная 58-я прим со всеми письменными уликами. Недопросные признания из последовательского кулака, когда все у всех будто под копирку списано. А теоретическая антисоветчина высокого уровня, что не строчка мрамор. Террористы из счастливоросов, конечно, никакие, сам увидишь, но это дело поправимое. Численность хромает, поправим и это, слава богу, умеем, но сначала нужно как следует костяк доработать, верхушку организации. И тут, Бляхин, непросто. Потому что с настоящим врагом работать трудно. Это когда берешь какого-нибудь гуся перепуганного, он тебе что хочешь подпишет, только по яйцам не бей. А идейного контрика сломать сто потов прольешь. — А как на них вышли? Оперразработка? — щегольнул специальным термином Филипп. Шванц скривился. — Не бывает у нас никаких оперразработок. Бдительные граждане сигнализируют. Кто из лучших гражданских чувств, кто по шкурным соображениям. Мы берем на заметку. Если совсем белиберда, я таких дел не завожу. Лепняк презираю. Если же просматривается хоть крошечная перспективка и есть на чем лепить лепнину, санкционирую производство, назначаю сотрудника и пошло-поехало. Тут тоже сначала поступил сигнал, стали разбираться. Вижу, одельцы-то не пшиковые. Что за сигнал? От кого? Сейчас увидишь от кого. Нарочно вызвал, чтоб ты сам посмотрел, послушал. Вошел в курс дела. Гражданин Сверчевский уже час в канцелярии сидит, дожидается. Таких говнюков всегда надо помариновать, чтоб сильнее нервничали. И снял с одного из телефонов внутри отдельского трубку. — Сверчевского ко мне живо! Рукой махнул Филиппу. — Садись на мое место. А объяснить ничего не объяснил. Только Бляхин сел за стол, вытирая ладонью вспотевший лоб, а в дверь уж звякают, миленько, робко. — Заходите, заходите, Кирилл Леонидович! — ласково пропел капитан. А Филиппу сделал знак, будто куренку шею сворачивает. Бляхин не понял, в каком таком смысле, но на всякий случай строго насупился. Шванц кивнул. Вошел высокий парень, вернее сказать, молодой мужчина, лет 30 или, может, чуть меньше. Сразу видно, интеллигент, но не старорежимный, а свой советский. Рубашка «Юнгштурм», подвязанной жилеткой. На груди хорошие значки. Активист «Осавиахим». ЗОТ за владение техникой, еще какой-то спортивный с лыжником. В руке зажат берет испанка, лицо хорошее, ясное, высокий лоб. С него в кость вольная русая прядь, твердый подбородок. Взгляд из-под круглых роговых очков прямой, безо всякого подобострастия, обиженный. — Товарищ Шванц, меня к 11:30 вызывали, я торопился, на семинар не пошел. А сейчас уже... И выразительно поднял левую руку с часами. Начальник к нему прям кинулся. Правую руку своими двумя стиснул. — Ради бога, извините, Кирилл Леонидович, работы море, не дают враги передышки. — Что вы? — убрал из голоса обиженность вошедший. — Я же понимаю. Бляхин эту интеллигентскую фанаберию знал. Ихнему брату обязательно нужно, чтоб уважение оказали, хоть на копейку. Чуть по шерстке погладишь, сразу шелковые. Вот, познакомьтесь. Шванц повернулся к Филиппу. Тот самый Кирилл Леонидович Сверчевский, кандидат наук, надежда советской физики. А это оперуполномоченный Бляхин Филипп Панкратович, мой коллега, один из наших опытнейших работников, будет участвовать в нашем с вами деле. Бляхин привстал, но улыбаться не стал, памятуя о куренке. Рукопожатие вышло так себе. У обоих ладони мокрые, холодные, а капитан, будто спохватившись, Вам хоть чаю-то предложили, Кирилл Леонидович? Ай, стыд какой. Пойду попрошу. А вы пока расскажите, Филипп Панкратовичу, как помогли нам выйти на счастливый розов. И чуть не семенцой к двери артист. Но из-за спины кандидат физика снова сделал жест, уже несомненный. Взял себя двумя пальцами за горло, как клещами. Ага, ясно. Это он такой сахарный, чтобы напарник явил суровость. Сядьте! Муро указал Бляхин на стул. Сверчевский сел. Сначала осторожно, на краешек. Потом, будто вспомнив, что он не арестованный, а помощник следствия, свободнее, с откидом. — С чего начать, товарищ Бляхин? Прям с 27 июля? — Сами-то как думаете? Филипп глядел колюче. — И это... всю правду, говорите, на чистоту, без вихляний. Физику от такого тона следовало бы напугаться. А этот опять обиделся. «Зачем вы так, товарищ следователь? Я всегда с органами на чистоту. Спросите у Соломона Акимовича». «Ладно, ладно. Давайте к делу». Бляхин взял лист бумаги, приготовился записывать. «Значит так, 27 июля сего года, после публичного диспута на совете молодых ученых у нас в институте...» Сверчевский покосился на карандаш быстро, строчивший по бумаге. «Я же оргсекретарь Совета молодых ученых. Ну, вы знаете». Бляхин строго кивнул, думая, какого черта Шванцу от меня надо. Подлавливает гад на чем-то, но на чем? «Я сделал сообщение о том, как правильно организовать жизнь и работу ученых при социализме. Ученый — человек напряженной мысли, который владеет им не только 8 часов рабочего времени, а постоянно, неотступно. Такого человека ничто не должно отвлекать от умственного труда, необходимого обществу. Ни бытовые хлопоты, ни семейные заботы. А еще очень важно все время находиться в среде себе подобных, своих коллег, чтобы вести профессиональные разговоры, обмениваться мнениями, спорить, постоянно подвергать ход своих изысканий критической оценке товарищей. Я, конечно, говорю не об общественных науках, а естественных, а точных, причем не только теоретических, но и прикладных. Ученые одного профиля должны не просто работать, но и жить вместе. Кому на физиков, кому на химиков, кому на математиков, кому на конструкторов, кому на акробиологов. И все эти коммуны должны располагаться в одном наукограде по соседству. Потому что очень важны и межотраслевые контакты. Физик не может замыкаться только в физике, а математик только в математике. Встречаясь в столовой, в клубе, в парке, люди из разных сфер науки должны ближе к делу. Оборвал говоруна Бляхин. Надо было, пока капитан не вернулся, хоть маленько, хоть самую чуточку разобраться в этой хренотени. А то наломаешь дров, Шванц только и надо. Про Квашнина, да? Сморгнул кандидат. Про него. Филипп прикрыл бумагу рукой, чтоб Сверчевский не подглядывал. Там было написано 27 июля, 27 июля, 27 июля, раз 10. И теперь еще прибавился Квашнин, а больше ничего. После обсуждения подошел ко мне человек, пожилой такой, приятный. Представился Никита Илларионович Квашнин. Говорит, я устал от всеобщего энтузиазма. У нас его слишком много, но у вас энтузиазм прекрасный и очень редкий. Без цветистых лозунгов, а исключительно по делу. Физик заежился под мрачным бляхинским взглядом, сбился. Я рассказывал Соломону Акимовичу, что Квашнин как-то очень располагающе себя вел. И смотрел так, просто заинтересованно и доверительно, будто мы много лет знакомы. Я сразу почувствовал к нему безотчетную симпатию. Мы разговорились о будущем науки. Пошли в буфет пить чай. Через некоторое время он говорит, у нас создался кружок людей, мысль которых устремлена в будущее, в точности, как вы предлагаете. Все разные по роду интересов, но общая цель одна – благо отчизны. Однако все гуманитарии, и нам очень не хватает представителя естественных наук. Как раз такого, как вы, молодого ученого с хорошим культурным слоем. Вот если бы вы прочли у нас свой доклад, а может быть, его еще и развили, это было бы всем нашим очень интересно. Сначала просто приходите на очередное заседание кружка, послушайте, о чем мы говорим. Я легко согласился. Почему нет? Конечно, я и помыслить не мог, во что этот квашнин меня втягивает. Через два дня, 29-го, я пришел по указанному им адресу. Это по которому, уточните? Моросейка, 11, строение 6, удивился Сверчевский. У вас же есть. Все собрания кружка, насколько я знаю, проходили там, у Квашнина. До революции ему принадлежал весь дом. Но жена у него умерла в 18-м, сыновья пропали без вести. Он мне не рассказывал, но товарищ Шванц потом пояснил, оба были из офицерия, наверняка ушли к белым. Квашнина уплотнили в полуподвал, но он там довольно уютно устроился, даже с собственным входом. Старорежимное такое жилье, настоящий провал во времени. Всюду книжные полки, на ковре коллекция старинного оружия, на стенах портреты историков, Ключевский, Соловьев, Забелин. — Почему историков? — не понял Филипп. — Квашнин до революции был профессор истории, — раздалось от двери. Из университета его, конечно, давно вычистили. Кому нужны такие историки? Сосредоточенный на ученом, Бляхин и не заметил, когда Шванц вернулся. Дверь-то обита кожей. На полу ковровая дорожка, а сапоги у капитана шевровые, без скрипа. Проскользнул тихонько и встал, слушает. Сверчевский был рад, что капитан вернулся. Говорил Бляхину, а смотрел на Шванца. Он устроился в архив древних рукописей, Квашнин. Очень был доволен своей службой. Начальник поставил на стол два чая в подстаканниках. Сахар уже там. Вам, Кирилл Леонидович, два кушка, тебе, Филипп, три. Ишь ты, помнит. Бляхин в буфете действительно всегда три куска клал. Любил, чтоб сладкий был. Чай Филипп помешал ложечкой, но решил, что пить не будет. Вспомнил про заместителя Габунию. — Вы рассказывайте, рассказывайте, — подбодрил Шванц. — Не мне, я знаю, вот ему. — Да, конечно. Кандидат снова повернулся к Бляхину. — Когда я пришел, это 29 июля, был доклад самого Квашнина. По-видимому, не в первый и не во второй раз. Квашнин свой доклад несколько раз дорабатывал с учетом замечаний, но я-то слушал впервые. Я чего ждал? Думал, доклад про коммунистическое будущее СССР. Интересно. И тут Квашнин спокойно так начинает. Про страшное время, в которое мы живем, про народ, одурманенный советской пропагандой. И главное, таким ровным академическим тоном, будто о самых обычных, общеизвестных вещах. Остальные слушают себе, кивают. Напугался, понимающе кивнул Филипп. Он решил для себя, что не будет больше изображать сурового следователя. Раз это зачем-то надо Шванц, то хрен ему. Кандидат оскорбленно вскинулся. Не испугался, а возмутился. Хотел заявить протест, а потом говорю себе, стоп. Тут дело серьезное. Ты попал во вражеское логово, и твой долг врага не спугнуть. Поэтому досидел до конца и тоже кивал для маскировки. Ну, доклад Квашнина вы сами читали, поэтому содержание пересказывать не буду. — Не читал, но прочтет, — вставил Шванц. — Товарищу Бляхину интересна ваша оценка членов организации. Человек наблюдательный, с хорошим знанием психологии, поделитесь. Шванц свое дело знал. Именно так с интеллигентской шатьей братьей надо разговаривать. Сверчевский приосанился. Ну, во-первых, сам Квашнин. Очень умелый ловец душ, по-настоящему опасный враг. Остальные все к нему относились с огромным пиететом. Уважаемый профессор, наш уважаемый председатель. Там вообще все друг друга называли уважаемыми. Наш уважаемый дипломат, наш уважаемый писатель, наш уважаемый богослов. И меня тоже сразу, наш уважаемый ученый. Это после доклада во время обсуждения. Хотя я почти не участвовал, был в потрясении. — Еще бы, — усмехнулся Филипп. — Поди, Не чаял б скорее ноги внести. — Ничего подобного, — кандидат сызнова рассердился. — Я решил, что должен собрать как можно больше информации. Что, если это только верхушка айсберга? Говорил я во время нашей первой встречи про верхушку айсберга, Соломон Акимович? — Говорили. И не ошиблись. Вы, Кирилл Леонидович, вообще все правильно сделали, как и подобает честному советскому ученому. Счастливая Россия, штуковина хитрая, у нее щупальцев больше, чем осьминога. Ничего, мы их все отследим. Это уж наша работа. Вы пока товарищу Бляхину про тех, кого лично видели, расскажите. Сейчас физик потрогал дужку очков. Чуть прищурился в пространство. Итак, Квашнин, мягкоречивый, седая бородка, клинышком очки. Он был довольно старый, лет 60, я думаю. 1872 года рождения, — вставил Шванц. С 1932 года на пенсии, но продолжал работать каталогизатором в ГАФКе, Госархиве феодальной крепостнической эпохи. На службе характеризуют как политически отсталого. Но никаких сомнительных разговоров ни с кем никогда не вел. Конспирировался. Потом Кроль, Сергей Карлович. Его все называли уважаемый дипломат. Хотя дипломатом он был при царе, а сейчас я не знаю. Работал в артели книжных переплетчиков. Мастер по золочению. Это капитан сказал Бляхину. Хорошо зарабатывал, сволочь. До 700 в месяц. Переплетчик? Поразился Сверчевский. Надо же. А по виду такой авторитетный. И все его очень почтительно слушали. Резкий, насмешливый ум, каждое слово к месту. Потом еще писатель, ну, этого я знал раньше, не лично, а по имени Артур Свободин. Красивый такой, веселый, моего примерно возраста. Про писателя Свободина слышал, что ты, Филипп, но читать не читал. В газете, наверное, что-нибудь мелькало. Или, может, по радио. Шванц дополнил информацию. Артур Свободин — псевдоним. Настоящее имя — Лука Трофимович Кумушкин. 1903 года рождения. Член Союза писателей. Уже бывший. Сразу после ареста исключили. Давайте про четвертого, Кирилл Леонидович. Как можно подробнее. Он товарища Бляхина больше всего интересует. — Чего это? — подумал Бляхин, косясь на капитана, но физику кивнул. — Очень интересует. — Постараюсь. Его все называли брат Иларий или уважаемый богослов. Фамилия не звучала ни разу. Тех же примерно лет, что Квашнин и Кроль. Бородка жидкая, очки с толстыми стеклами, зубы вставные, плохонькие, потому и видно, что фальшивые. Даже не знаю, что про него еще сказать. Он при мне почти не раскрывал рта, только слушал и улыбался. Улыбка такая странная, не от мира сего. Голос тонкий, тихий, будто извиняющийся. Я, собственно, его голос слышал только, когда мы знакомились. Говорит, брат Иларий. Я сначала даже не понял, в каком смысле брат. Потом сообразил. Как раньше, монахи. Он и похож на дореволюционного монаха. Откуда-нибудь из дальнего монастыря. Даже волосы длинные, хоть на макушке большая плешь. Что еще? Ей-бог, даже не знаю. А ничего больше не нужно. Шванц похлопал физика по плечу. Спасибо вам просто наигромаднейшее. Очень помогли. И что нашли время зайти, за это тоже великое чекистское спасибо. Без таких, как вы, нам было бы трудно работать. Сверчевский вскочил, глаза налились слезой. — Это вам спасибо, товарищи! Я сын крупного царского чиновника, потомственного дворянина, тайного советника. Ну, вы-то все про меня знаете. Мои предки 400 лет эксплуатировали крепостных, но пролетарская власть сняла с меня Каинову печать, простила, дала образование, дала интересную работу. Дело всей моей жизни, как же я могу вам не помогать? Феликс Эдмундович тоже из потомственных дворян. Капитан качнул головой на портрет. Ильич, генеральский сын. Не в происхождении дело, товарищи. Человек не выбирает, кем родиться, зато выбирает, кем станет. и вы сделали в жизни правильный выбор. Он обхватил Сверчевского за плечо, повел к двери. — А как насчет моей записки про наукограды? Ознакомились? Что скажете? — торопливо спрашивал информатор, замедляя шаги. — Мне очень важно ваше мнение. — Дал ход, а как же? Идеи перспективные. Мы со своей стороны поддержим. Большое дело. Великое. Ну, счастливо вам. Уже из тамбура физик с чувством сказал. — Только ради великих дел и имеет смысл жить. Таких, как ваша защита Родины от врагов. Или как мое, наука.